юридические пустяки. Член пришел крайне взволнованный. «Представьте себе, — сказал он, — меня обвиняют в том, что я своими сочинениями, а не изволили так выразиться, наношу ущерб нашему обществу. Позвольте спросить, а кто устанавливает, нанесен ущерб или нет, в какой форме и в каком количестве?» «Ваша наивность меня поражает», — сказал Болтун. «На это есть эксперты. Позвольте», — кричал член, — «а какими критериями они руководствуются? Где они сформулированы? Кем утверждены? Покажите их мне». «Они руководствуются чувством долга, общим пониманием ситуации, правильной и проверенной интуицией», — спокойно сказал Болтун. «Это все софистика», — сказал член. Описать правду — это тоже наносить ущерб, смотря какую и как, — говорит Болтун. Вы пишете, что у нас есть система привилегий, процветает взяточничество, карьеризм, бесхозяйственность и все такое прочее. Но ведь всем известно, что это лишь отдельные факты, с которыми мы сами успешно боремся. А в целом у нас ничего подобного вообще нет. Так что ваше заявление — типичная клевета. А вы знаете, — говорит член, — какой процент нужен для того, чтобы отличить правду от клеветы? Сколько случаев? 100, 1000, 1 000 000? Кто будет подсчитывать? Я же не обобщаю. Я только факты привожу. Понимаете, факты, факты и только факты. Спор бесполезен, — говорит клеветник. Чтобы спор имел смысл, нужна полная юридическая ясность по этим вопросам, а ее нет. «Эта проблема, — сказал шизофреник, — в принципе неразрешима, как чисто юридическая. Нужны еще специалисты по этим делам, лично заинтересованные в соблюдении установленных юридических норм. Нужны, наконец, гласность, общественное мнение, возможность разоблачать нарушения норм. То есть общество должно располагать средствами, заставляющими на деле считаться с юридическими нормами». Наконец, сами юридические нормы должны быть составлены с расчетом на это, иначе все равно ничего не выйдет. Предоставленное самому себе действию социальных законов право имеет тенденцию к разработке таких систем юридических норм, в которых неопределенность становится принципом. На каждую статью такого рода при этом формулируется статья, ее исключающая, система оговорок и инструкций, что делает отправление правосудия по таким вопросам делом произвола. «Но что-то надо делать», — сказал член, — «с чего-то надо начинать. Если все будем равнодушно проходить мимо, как вы, молодые люди, так мы ничего не получим». «Вы правы», — сказал Болтун. «Только действие должно превышать некоторый порог, до которого оно бессмысленно». «Тут я с вами не могу согласиться», — сказал шизофреник. «Бессмысленные в вашем смысле действия имеют смысл как тренировка, накопление опыта действования». Вообще.